Эйнштейн на Шпрее. Когда Берлин просыпается, на дворе уже новая эпоха. Карл, безработный обувщик, готовится к новому параду штурмовых отрядов, на этот раз дневному. Фрау Шульц с блестящими глазами сидит за столом вместе со своими постояльцами, которые с аппетитом поглощают кофе, булочки с маслом и апельсиновым конфитюром, сосиски, нарезанные ломтиками, вареные яйца и сыр. Альберт Эйнштейн сегодня должен читать лекцию в обществе имени императора Вильгельма. Но сперва он совершит вместе со своим другом Планком, тоже ученым с мировым именем, маленький ежедневный променад вдоль реки Шпрее в сопровождении своего Бассета. В отеле «Адлон», облаченный в вышитую рубаху, Хаас, берлинский Кокто, пишет письмо фрейлин Карла, в которую безнадежно влюблен с 1924 года. Вилли, метродотель, прозванный за свою необыкновенную осведомленность берлинской газетой, рассказывает ему, что сегодня ночью какой-то еврей покончил с собой, бросившись под поезд Эсбана. «Наверняка это не из-за Гитлера», — откликается Хаас, «если только покойный не был пророком». Гаспар Невер у себя в мастерской демонстрирует английским любителям живописи свои афиши. Он указывает на одну из них, к трехгрошовой опере. Может быть, очень скоро в этой афише добавят мрачную надпись «Спектакль отменен», говорит один англичанин, чтобы сбавить цену. На Тиргартенштрассе 44 семья Грюнфельда, владельца самых современных магазинов в Берлине, готовится к отъезду в Нью-Йорк. На вокзалах отдельные еврейские семьи уже стоят в очередях к кассам, торгующим билетами в Вену и Цюрих. Это было время, когда они, нацисты, наносили удар за ударом, устраивали свои парады и вели себя при мощной поддержке своей прессы с дерзостью и даже высокомерием, скажет потом Стефан Цвейг.